Привет-привет, добро пожаловать на практикум, рад знакомству, твоему включению. Давай буду помогать сделать крутые результаты и создать поток клиентов. Смотри, по поводу твоей ситуации, тема отношений, то есть улучшение отношений супер востребована, это реально крутая тема, здесь точно можно зарабатывать хорошие достойные деньги. Вот, по поводу ситуация, как ты привлекаешь клиентов, тоже понял. Здесь мы разберем на практикуме, ты там во втором, в третьем уроке я посвящу как раз, как все это реализовать можно. А какими трудностями сталкиваешься, тоже понял. Ну, то есть, я покажу как раз на практикуме, как эти трудности обойти, решить. Ты, короче, в правильном месте, в правильное время. И по поводу запроса основного на 2 месяца тоже понял. Ну, то есть, круто, давай буду помогать к нему прийти. Сейчас запишу голосовое сообщение с правилами, прослушай его, пожалуйста. И открою следующий урок.